Фернан, верный долгу наперсника, уже и спросил позволения уйти домой пораньше. После обеда и кофе он аккомпанировал Эрмине на фортепиано, поговорил минут 10 и простился, оставив у камина мужа и жену, между которыми теперь царствовала некоторая холодность. Проводив жениха до дверей гостиной и пожав ему руку, Эрмина села за фортепиано. В минуту, когда Тереза наклонилась за щипцами, чтобы помешать уголье, а молодая девушка села за фортепиано спиной к камину, Бопро бросил письмо на ковер перед пылавшим огнем. Минуту спустя Тереза положила щипцы на место и подняла голову. Муж ее смотрел на потолок и был погружен в сонливую задумчивость. Эрмина играла вальс. Тереза увидела письмо, сделала движение удивления, которое как будто вывело ее мужа из задумчивости, и, указав ему на бумагу, сказала: «Это, вероятно, ваше?» Бопро бросил равнодушный взгляд на ковер, наклонился, поднял письмо и взглянул на адрес. «Господину Фернану Роше», — прочел он. При этом имени Эрмина оглянулась, и пальцы ее неподвижно остановились на клавише. «Верно, Фернан нечаянно выронил это письмо», — спокойно сказал Бопрео. Эрмина встала из-за фортепиано и подошла с плохо скрываемым любопытством к отцу. «Очень странный адрес», — наивно сказал Бопрео. «Внизу написаны слова «через мою горничную». «Ого!» Эрмина вздрогнула и слегка покраснела. «Это женский почерк», — проговорил Бопрео коварно. Теперь Эрмина побледнела, а мать ее приподнялась, как бы предчувствуя, что в этом распечатанном письме таилась целая драма, драма гибельная для ее дочери. Бопрео спокойно раскрыл письмо и пробежал первые строчки с пустым любопытством будущего тестя, которому хочется знать, какова переписка его зятя. Потом он вдруг издал восклицание негодующего изумления. «О!» — вскричал он. «Скажите, пожалуйста, это уж слишком!» И, пододвинув к себе канделябр, он продолжал читать. Эрмина стояла бледная и неподвижная, как статуя, а мать ее, под влиянием какого-то зловещего опасения, задрожала, смотря на мужа, лицо которого казалось все более и более расстроенным по мере того, как он читал дальше. Окончив чтение, он посмотрел на жену и сказал ей: «Это письмо от Бакара, модной камелии. Оно адресовано человеку, которого вы хотите сделать своим зятем. Поздравляю вас с подобным выбором. Не угодно ли прочитать?» И он протянул письмо дрожавшей жене. Бедная мать, в свою очередь, прочитала эти строки, продиктованные, писанные пороком, строки, в которых ее чистая и целомудренная дочь была возмутительно оскорблена. Тереза вскрикнула и лишилась чувств, как будто горе, готовое поразить ее дочь, сразило наперед ее саму. Бопро поспешил подать ей помощь. Он звонил, звал, шумел гораздо меньше из участия, чем с целью дать Эрмине время прочитать роковое письмо. Молодая девушка действительно схватила его и читала с той лихорадочной жадностью, с какой часто узнают дурные известия. Она прочла до конца, неподвижно стоя возле матери, начинавшей приходить в чувство. И потом выронила из рук письмо, в котором ее оскорбляли, письмо, показавшее ей в самом отвратительном свете человека, которого она любила и в любовь которого она верила. Эрмина Бопрео не испустила ни одного вопля, не проронила ни единой слезинки. Неподвижная и как бы пораженная громом, она смотрела то на Бопрео, то на мать, и взгляд этот, казалось, свидетельствовал, что отныне жизнь ее разбита, и она теперь равнодушна ко всему миру. Тереза, пришедшая в чувство, встала и подошла к дочери с распростертыми объятиями. Глаза ее были полны слез. Они обнялись горячо, как будто желали слить свое горе. Когда прошел этот первый порыв излияний,